Оба дрона остались высотой под 2,5 метра, с массивными шагами и холодной синхронной пластикой, но теперь в них не было ничего военного, если не присматриваться. «Вот они», — произнес Халбриен с удовлетворенной улыбкой, — «твои тени, все будут смотреть тебе в спину и думать, если у него такие носильщики, то какие у него охранники». В ответ на это замечание Серк коротко усмехнулся, или, что он везет в этих ящиках, что их охраняют боевые дроны. «Именно», — сказал Хал, не давая им точных ответов. «Пусть угадывают». Когда челнок встал на свои опоры в том самом ангаре, что арендовал с помощью платежных чипов, что были найдены среди всего того барахла, что ему привезли в двух контейнерах красотки из королевства Эриш, следом за Сергом на выход уже выстраивались два безмолвных дрона, сопровождаемые сиянием древнего доспеха, и еще один дрон, или как их здесь именовали, дроид, из своеобразной коллекции того самого Святоши. Этот дроид был гуманоидной формы и не имел тяжелого вооружения. Однако сам факт его присутствия и наличие за спиной небольшой короткоствольной автоматической турели мог заставить кого угодно десяток раз подумать, прежде чем даже просто пытаться спровоцировать с его хозяином конфликт. Так что Серг был спокоен. По крайней мере, такая охрана заставит всех желающих десяток раз подумать, прежде чем начать активные действия. Именно поэтому сейчас он шел с прямой спиной, словно уже был известен и опасен, а следом за ним шагала старая мощь, замаскированная под обыденность. И даже если это была всего лишь игра впечатлений, она была сыграна великолепно. К тому же даже сам тот челнок, на котором Серк и его сопровождающие дроны направились к станции, сам по себе был весьма своеобразным манифестом силы. Этот небольшой кораблик четвертого поколения, некогда принадлежавший штурмовой группе Империи Арганс, теперь носил другую раскраску, но сохранил все свое устрашающее великолепие. Модель Граксар М9, тяжелый десантно-штурмовой челнок, рассчитанный на доставку солдат и бронированных машин в самый центр жесточайшего боя. И по сути, в отношении него само это слово «челнок» звучало почти издевательски. Он был ближе к легкому корвету в плане массы и внешнего вида. Сам облик этого аппарата уже вызывал определенные опасения. Его грубые очертания словно были вытесаны из цельного куска базальта. Платформенный фюзеляж покрыт многослойной керамико-титановой броней с минимальными утончениями, ни одной эстетической линии. Челнок явно проектировался не для красоты, а для того, чтобы выдерживать артобстрел, плазменные разряды и даже лобовой таран. По бокам корпуса имелись две вращающиеся автоматические пушки большого калибра, которые после замены и усиления реакторной схемы челнока были заменены на плазменные орудия. Они все еще были активны, хотя переведены в более пассивный режим. На верхней части располагались четыре скорострельные турели, ПКО, которые уже заменили на пульсары, каждая с собственным отсеком охлаждения, сканерами и автономными малыми ИИ. Они отслеживали сигналы, но пока держались в безмолвной готовности. Нижняя часть корпуса имела амортизированную посадочную систему, рассчитанную на высадку в нестабильных условиях, будь то разрушенные города или скальные обрывы. Само шасси было усилено, чтобы выдерживать выход дронов и даже бронированных экзокостюмов. На борту челнока не было названия, только свежая темная маркировка на корме, треугольник, пронизанный серебряной линией, этакий временный символ клинка пустоты. И когда этот челнок только появился возле станции и начал снижение, диспетчеры станции уже нервно переговаривались. Что за это у них стандартный челнок? Никак нет, это военный флот, причем не такой уж и старой конструкции. Похоже, что Империя Арганс или что-то в этом духе. Кто так вообще прилетает? Это не торговец. К нам прилетали пиратские карго на 10 тысяч тонн. Но чтобы кто-то шел на таком, это демонстрация. Челнок вошел в зону посадки, оглашая ангар реактивным ревом тормозных гравитаторов, оставляя после себя завихрение воздуха и мерцание антигравов. Титановые створки пола распахнулись, излучая яркий свет, заливающий тени. И первым показался силуэт, высокий, уверенный, закованный в древний, узорчатый доспех с неясным, слишком чуждым происхождением. Линии сияли тускло-синим, как будто металл дышал изнутри. Наплечники с гравировкой, напоминая кованые плиты, сплетенные с тканью технологий. Следом за ним спокойно шелестели своими суставами и приводами два дрона. Крупные, безликие, безмолвные. Они шагали синхронно, их спины украшали ящики, похожие на небольшие контейнеры, странные обертки и стяжки. Все выглядело мирно, почти буднично. Но каждый техник, Каждый охранник станции видел, что перед ними боевые машины, переодетые под багажных носильщиков, так как и оружие с них никто не снимал, и молчание немного затянулось. Затем кто-то из технических заговорил вполголоса: «Это не торговец, это что-то другое. Смотрите на доспех. Кто вообще носит такие вещи? Это точно не аграф. У него форма неизвестная, узор как будто дышит. Его дроны, они что, для них такую маскировку изобразили?» Внутри станции. Станция «Глыба», куда приземлился «Серк», представляла собой нейтральный хаб на перекрестке торговых путей, где пересекались флотилии пиратов, караваны техногильдий, гонцы от мутировавших монашеских сект и разведчики из самых различных государств, про которых никто не говорил в открытую. И первым делом, конечно, зафиксировали посадку и внешний вид челнока. Архиваторы системы станции получили полные сканы. Первые обитатели станции, кто увидел сам факт посадки, самые различные шепчущиеся торговцы, информаторы, охотники за технологиями, уже старательно слали друг другу сообщения. Появился корабль, не местный и необычный. Возможно, что при нем могут быть артефакты с территории неизведанных регионов. При нем боевые машины. Он выглядит как кто-то, кого стоит бояться. И он гуманоид неизвестной расы. Серк шагал уверенно, доспех мягко гудел под ногами, поглощая вибрации. Его нейросеть фиксировала десятки взглядов, открытых, скрытых, прицельных. Одни просто пытались оценить, другие уже думали, как обмануть, некоторые, как напасть. Он знал одно: первый круг уже замкнулся, сейчас пойдут слухи, сейчас он станет тем, кто, возможно, был в Ксинатра, возможно, даже имеет внутри корабля артефакты, за которые убивают, возможно, вовсе не одиночка, а агент, или вор, или сам по себе. Он же все так же шагал вперед, а его дроны, как железные фантомы, несли за ним тень, способную разорвать любого, кто приблизится слишком близко. Станция «Глыба» никогда не спала по-настоящему. Здесь не было дня или ночи, только смена цикла фильтрации воздуха и режима освещения. Узлы станции постоянно кишели жизнью. Пиратами, контрабандистами, наемниками, исследователями, беглецами, техножрецами, бродячими и в оболочках, продающими информацию. В этой мясорубке существовали правила, но нарушались они ежедневно. Все зависело от того, кто платил больше, или кто был опаснее. Но сегодня слух разлетался как вирус. Ты видел, из неизведанных регионов кто-то вышел. И сейчас на станции. Один. В доспехах, как из голографических хроник древних. За ним, два боевых дрона. Настоящих. Но типа носильщики. Говорят, что он человек. Якобы раса такая есть. Где-то, говорят, с ним были технологии из империи Арганс. А сам одет, будто из потерянных архивов крятов. Я слышал, он сам с Арганса, дезертир, украл корабль и ищет покупателей, хотя на них он не особо похож. Неа, говорят, был в Ксинатра. Да-да, в той самой, в секторе 44, он их нашел, врешь. А если нет, и первым на этом поприще распространений слухов был бар, застывшие пламя это место держали рейдеры Согреты, бывшие воины смехокланов, торгующие информацией и оружием. Все, что происходило на станции, рано или поздно проходила через них. За одним из нижних столов сидела четверка разумных. Два здоровенных пирата Криата, грузный хладнокровный нуборец в старом экзокостюме и тонкий, смуглый мужчина с кибернетическими глазами, которых местные знали под кличкой Лазурит. «Кто-то пришел показать зубы», — говорил Лазурит, лениво покручивая на столе крошечный гологлобус с записью посадки. «Он не просто пришел». Он приземлился на штурмовом челноке и не прятал дронов. Он знал, что на него будут смотреть. Он это планировал. «Может, из республики Нубар?» — фыркнул Криат, потягивая огненно-голубую жижу. «Там таких чудил много. Обмазался реликвиями и ходит, как пророк». «Нет, тут же жестко отрезал нубарец. Этот не шизофреник. У него дроны калибром по 2 центнера и ведут себя не как стражи, а как собаки на поводке. А если он с арканского объединения?» Тут же предположил второй Криат. У них были технологии, похожие на эти, но челнок, точно не их. И если он реально был в секторе 44, все на секунду замолчали, то это значит, что он может быть богаче нас всех. Он может купить флот, или продать что-то, за что государства будут друг друга душить. Или он агент, засланный, силовой витраж, чтобы поймать глупых. Или охотник, прошептал нуборец. Что, если он ищет тех, кто попытается к нему приблизиться? Вторым на очереди был бар Нидзмики, что располагался в другом конце станции, Среди матовых зеркал и тлеющих ламп собирались другие, тонкие, холодные. Некоторые не говорили вовсе. Среди них была еще одна женщина, что одним только своим присутствием уже вызывало вопросы. Молодая, красивая, светлая кожа, волосы цвета меди, вытянутые черты лица с почти кристаллической симметрией. Глаза, серые, как мертвый металл. Она не называла имени, только Астилия. Ходили слухи, что она из империи Аграф. Некоторые даже верили, что она родовитая. И сейчас она смотрела запись приземления того самого челнока, проецируя поверх изображений структурные слои доспеха. В ее компании сидели двое, крохотный пир с длинным носом, похожим на клюв, больше похожий на птицу, и накачанный гибрид с кибернетическим торсом, покрытым позолоченными символами секты Зова Объединения. «Он точно не случайный», — спокойно сказала она, — «слишком выверено. Даже его багаж — не просто украшение, это предупреждение. Он может быть агентом», — тихо пробормотал пир, — «или убийцей, или наследником чего-то большего. Нет, я думала, что он из Аграф, но у нас таких нет, ни по внешности, ни по манере, ни по снаряжению. Его корабль слишком грубый, это не эстетика империи, это вызов. Тогда кто, пока не знаю, но если он правда нашел следы Ксинатра, его попытаются купить, или убить, или взять фрагмент, даже часть его брони может стоить целого флота». Потом она немного помолчала. «Если он одиночка, то он уже мертв. Если за ним кто-то есть, тогда нам лучше понять, кто именно это может быть. Станция Глыба, уровень D3, сектор прилетов, отсеки временной регистрации. Воздух здесь был густым и грязным, пахнул озоном, машинным маслом и потом. Капли воды стекали по трубам, сверкали призрачным светом рекламы. Пол под ногами был вытерт до блеска миллионами подошв, но в углах стояла ржавчина и дрожали клочья тени. Все было как надо. Серк шел спокойно. Доспехи древнего образца, полированные металлические пластины с утонченным орнаментом, напоминающим узоры на свитках исчезнувших культур. Они не гремели и не скрипели. Они были живыми, встроенными в нервную систему, откликаясь на движение как вторая кожа. Полупрозрачный силовой кокон вокруг них давал легкую рябь, почти неуловимую. Два сопровождавших его грузовых дрона следовали позади, огромные, глухие, как горы, с закрепленными на спинах контейнерами и имитацией маркировки транспортная единица класса 2. Издалека, просто носильщики. Он не спешил, и двигался вполне себе спокойно, методично. Он давал время на реакцию, и она не заставила себя ждать. И вполне предсказуемый контакт произошел на платформе пересадки между лифтовыми шахтами. Там, где проход сужался, и потолок покрывался ребрами кабелей, зазывами торговцев и обшарпанными шлюзами. Сначала удар локтем в плечо, притворно небрежный. Здоровяк в обвисшем кожаном бронежилете, лицо скрыто под фильтрационной маской, на боку, явно не гражданский нож. «Эй, ты чё, блестящий, заблудился?» Серк даже не остановился. «Освободи проход», — произнес он коротко, и в этот момент его голос был спокойным и почти усталый. «А если я не хочу?» Второй уже заходил сбоку, тонкий, с желтым зрачком и татуировкой в виде цифр на шее. И тут сразу запахло полноценной подставой, так как все было слишком показательно. И Серк практически сразу понял, что слежка наверняка уже ведется самым пристальным образом. Кто-то сейчас на все это смотрит. Первый достал нож, второй – электрошоковую дубинку. Тут не любит тех, кто в золоте ходит. Надо бы научить скромности. Дроны, идущие за спиной парня, остановились. И тут же наступила тишина. В следующую секунду Серк обернулся, движение стремительное, как вспышка молнии, и его левая рука легко заблокировала удар ножа. Локтевой щиток активировался, разбив челюсть первому в трех местах. Второй дернулся, и тут удар пришел со стороны дрона. Один из дронов уже скинул свой груз. В долю секунды активировалась его система наведения, и плазменный удар в грудь второго провокатора прошел прямо через его сердце. Воздух тут же наполнился гарью. Его мозг еще не понял того, что он уже был мертв. Первый попытался отползти прочь, но напрасно. Серк наступил, медленно, вдавил горло сапогом, раздался противный хруст, и вокруг воцарилось молчание. Через пару секунд на месте провокации остались два трупа, один из которых с прожженной дырой в груди, парящую дымом, и легкий запах расплавленного металла. А какие-то странные люди, все еще скрывавшиеся в тени, так и не пожелали выходить. Но несколько камер дрогнули, на долю секунды приблизив изображение, как хищники, втягивающие запах крови. Серг даже не посмотрел назад. Он кивнул дроном. Те снова подцепили свой груз, как ни в чем не бывало, и шаг за шагом пошел дальше. Первое впечатление было произведено. Дальше Серг шел неспешно. Лифтовая шахта забрала его с уровня D и подняла на уровень А4, в зону, где уже не пахло маслом и гарью, но где воздух был намного ядовитее, пропитан духами, фальшивыми улыбками и скрытыми интересами. Ведь его интересовал уровень контрактации и особых сделок. Здесь голографические вывески были мягкими и дорогими, а надписи велись на трех дипломатических языках. Прохожие, те, кто не скрывал лица, носили тонкие шлемы с биомасками и сопровождение из охранных дронов. Он выделялся, намеренно. Все видели, как он прошел через D3, и именно поэтому его встречали. «Добро пожаловать, путник. Я, Хардис Малси», голос был мягким, почти мурлыкающим. «Я представляю интересы Лиги Теней и Весов на этом уровне. Мы слышали, что у вас есть товар и интерес к торгу». Хардис выглядел как удав в человеческом обличье. Высокий, сухощавый, безволосый, с полупрозрачной кожей и синеватыми прожилками под глазами. Его кибернетический глаз излучал слабый свет, анализируя фигуру Серга от головы до пят. Он не сделал ни одного шага без охраны, но при этом не дрожал. Люди его типа знали, с кем имеют дело. В ответ Серг просто молча кивнул. Протянул ему переносной информационный куб, в котором хранился оцифрованный реестр, все 16. Пол, возраст, расовая принадлежность, специализация, физическое состояние, язык общения, правовой статус, потомственные. Никто из них не жил вольной жизнью. 1. Полноценный инженер. 4. Техники-универсалы. 1. Врач-анатом. 2. Навигационные операторы с нейросетевой связью. А остальные – обученные бойцы, штурмовики. Подавлены, но не сломлены. Образованы. Работают в звене, нуждаются в структуре. Самовольного бегства не планируют. Один даже просил меня не отдавать его в руки идиота. На это странное замечание Хардис кивнул с профессиональным интересом. Интересно очень, очень. Обычно сюда попадает товар немного, попроще. Но у вас, как вижу, штучный материал. Не могли бы вы пройти со мной в кабинет оценивания? Серг снова кивнул. Дроны остались в холле, как и положено носильщикам. Один, с усиленным инфосканером, все записывал. А сам парень, и двое его сопровождавших, пошли следом. Кабинет Лиги оказался похож на ювелирную лавку. Здесь имелись мягкие светильники, доносящийся со стороны шум был умышленно подавлен. Все было стерильно. По периметру помещения располагались голографические витрины с цифрами, примерами оценок, диаграммами аукционов. В центре – голографический стол. Хардис тут же скинул информацию в систему. «Позвольте, действуй». Через несколько минут цифры начали всплывать. Инженер-универсал, потомственный, возраст 33 стандартных цикла, раса, калимит и класс, стартовая ставка 11 тысяч кредитов империи, медик, каста пиров, 47 циклов, 2 класс, 8400 кредитов, дуэт синхронавигаторов, близнецы, связка, 19 тысяч кредитов, штурмовики, абордажники, раса, халиан, уникальные особи, 14 тысяч каждый. 4 техника, возраст 40 циклов, раса калимит, общий старт, свыше 120 тысяч кредитов, и это без учета ставок. Хардис улыбался, хотя его взгляд остался холодным. Если вы согласны провести аукцион через нас, мы берем 12% комиссии, а также обеспечиваем юридическую чистоту. Запрет на возвращение, стандарт, претензий к вам не предъявляются. Защитный купол и охрана на локации, наша, плюс... Конечно, ускоренное размещение информации для заинтересованных лиц. Серг не торопился. Потом кивнул. Согласен. Список желающих я получу до начала аукциона? Безусловно. Все по протоколу. А желающих будет много. Такие рабы в цене. Особенно теперь, когда ваша репутация сделала шаг вперед. Хардис наклонился. Между прочим, вас уже называют призраком с клинка. Ваша техника, внешний вид и то... Как вы оставили два тела на уровне D3, это все прекрасно работает на рынок. Серг, не меняя выражения лица, поднялся. Сделайте все красиво, я не люблю возвращаться. Разумеется, добро пожаловать в рынок, господин Серг. После некоторых размышлений и пояснений со стороны местного управляющего, аукцион все же был назначен на следующий день, но предложения начали поступать еще до официального старта. Некоторые желающие купить рабов искали встречи лично, через посредников, в привате, в специально отведенных переговорных зонах. Серк выбрал одного из первых, Торса Гелуфарна, известного коллекционера информации, старого хищника в обличии элегантного дипломата. Его знали как агента сразу нескольких внешних разведок, хотя сам он утверждал, что давно вышел из игры. Никто не верил. В просторной переговорной капсуле, оформленной в оттенках ледяного серого и бирюзы, Торс сидел напротив, с полуприкрытым взглядом, словно слушал музыку где-то в глубине головы. В руке он держал куб данных, на который методично наносил отметки. «Рабов мы, конечно, купим. И даже, возможно, предложим больше, чем положено по старту. Но есть другое. Я слушаю», — достаточно спокойно и даже холодно произнес Серк. «Понимаете ли, мы давно собираем фрагменты движения. Потоки исчезнувших кораблей, сигналы, срывающиеся на границах неизведанных рубежей, станции, о которых никто не знал. И кое-кто видел, как вы возвращались из сектора, где до этого никто не появлялся вот уже десятилетие. Это правда?» Серк смотрел на него внимательно, оценивая, насколько далеко можно зайти. «Был случай», — ответил он наконец, — «не так давно. И что вы там нашли?» Серк помолчал, потом чуть качнул головой. «Только смерть. Разве?» В голосе Торса не было удивления, лишь сухая заинтересованность. Серк, сделав вид, что делает выбор, дал пищу для размышлений. «И ровно столько, сколько надо, чтобы всполошить все возможные разведки. Я получил слабый маяк с умирающей станции, микроимпульсный. Подпись была старой, гуманноядерной платформы, полуразрушенной. Когда вышел из перехода, станция была уже почти мертва. Сканеры засекли аномальное биологическое излучение. Через внешний интерфейс прочел фрагменты, диагноз – космическая чума». При упоминании подобного факта Торс замер как изваяние. И, кажется, даже на несколько мгновений забыл, как дышать. «Космочума». Серк кивнул, будто нехотя, будто не хотел об этом говорить. Все было спланировано. Не просто вспышка. Полный биологический распад. Все модули заражены. Воздух – летальный. Мозговые ткани обитателей превращались в жидкость за пару часов. Он намеренно сделал длинную паузу. Уничтожил станцию. С расстояния. Без входа на ее уровни. Только по признакам. Не стал рисковать. «Координаты? А вы уверены, что вам это нужно знать? Это не просто опасность. Это карантинный кошмар. Возможно, древние знали, почему та система не отображалась на навигаторах. Возможно, не зря. Я только-только поставил предупреждение в внешнюю базу навигации. Сигнал закодирован». Торс промолчал, но у него на лбу проступил холодный пот, едва уловимый, тонкий. Умный человек понимал, что даже слух о чуме может перекроить маршруты и спровоцировать чрезвычайное собрание военных советов у любой из крупных держав. «Вы это куда-то передали?» «Нет, только здесь, только сейчас, впервые. Вы понимаете, что это за информация?» «Да, именно поэтому я и не назвал координаты». Торс медленно поднялся. Куб в его руке загорелся мягким светом, он делал пометку, зашифровывая блок. «Вы сделали себя очень, очень интересной фигурой, призрак». Серк пожал плечами. Он уже не выглядел как наемник. Он выглядел как хищник, прикрывшийся человеческой маской. «Не я. Мир таким стал». Через 10 минут после встречи, в глубоких зонах навигационного контроля станции, был наложен запрет на доступ в сектор 44. Регистры обновились. Рейдерам, торговцам и исследователям пришли уведомления. Запрещенный сектор. Биологическая угроза 6-го уровня. Вход без правительственного разрешения равносилен самоубийству. Все судна будут ликвидированы. И именно поэтому сектор 44 снова погрузился в миф. Аукцион все еще не начался, но слухи уже пульсировали в узлах связи, в зонах переговоров, в барах и даже в медицинских блоках. Все уже знали о том, что кто-то прилетел на тяжелом штурмовом челноке, не просто вооруженном, а даже более того. Ведь благодаря тем модификациям его огневая мощь усилилась почти в два раза. Кто-то, кто привез товар и информацию, за которую можно было вырезать половину сектора. Кто-то, кто пришел не просить, а предлагать. А главное, тот, у кого корабль, не поддающийся идентификации, не принадлежащий ни одной фракции, но в то же время созданный явно на базе технологий, которые, вполне возможно, уже давно исчезли. Серк находился в зоне для заключения сделок, технически нейтральной, но все знали, что контролировал ее клан Каварш, один из старейших пиратских синдикатов, державших несколько окраинных систем в страхе. И сейчас он ждал разумного, с которым была назначена встреча, с специалистом по технической оценке редких дронов. Вместо него подошел другой разумный. Нахтар Вес, кулак одного из самых жестоких боевых подразделений Каварш, был массивным существом, с отдаленно-гуманоидным силуэтом, но шрамами и имплантами, покрывавшими едва ли не 70% тела. Глаза, замененные нейтрооптическими линзами, сверкали янтарем, как у зверя. На плече татуировка Жадгар, когтистый череп на фоне черного солнца. «Ты тот самый, что прилетел на броневике», — хмыкнул он, встав в двух шагах от Серга. «Говорят, ты ходишь с двумя боевыми дронами, замаскированными под грузчиков. Умно, даже слишком». Серг не отреагировал, только повернул голову. Лицо скрывал шлем с полуоткрытым визором. Он хранил тишину, и этим только усилил давление. Так что Нахтар продолжил. «Корабль твой очень, очень интересен. Наши инженеры говорят, что он не просто собран из древнего хлама. Он – целое яйцо силы, спрятанное в броне. Мы думаем, его можно отобрать, незаметно. Или, если будешь упрям, то можно и очень заметно это провернуть». Он усмехнулся. За ним уже стояли трое, в броне с символами клана, руки лежали на оружии. Атмосфера начала заметно накаляться. Серг же только слегка наклонил голову в бок, будто оценивая, кто из них первый начнет умирать. Но, прежде чем он заговорил, в ситуацию вмешался голос, спокойный, холодный и на редкость властный. «Если ты хоть пальцем тронешь этого человека, война кланов будет на тебе, Нахтар». Из бокового коридора шагнул Атсий Равир, представитель клана Шилуэн, конкурирующего синдиката, куда более скрытного и технократичного, но не менее опасного. В отличие от Нахтара, он был элегантен, худощав, с серебряными пластинами на висках и мягкими, почти вкрадчивыми движениями. Глаза, черные, без зрачков, отражали свет как зеркало. «И не просто война между тобой и им», — продолжил Равир, не мигая и не сводя своего взгляда с оппонента, «но кровавый конфликт между Шилуэн и Жадгар. Думаешь, стоит начинать его здесь, на нейтральной?» Нахтар тут же ощутимо напрягся. Его кулаки сжались. Его бойцы посмотрели друг на друга, но не достали оружие. Секунда, и вот уже все окружение поблизости наблюдало за происходящим. А Равир сделал еще шаг, уже ближе к Сергу. «Этот человек, под нашей защитой, и его корабль, объект интереса высшего совета Шилуэн. Если ты желаешь спорить, давай прямо сейчас, здесь. Только учти, я тоже прибыл не один». Где-то в коридоре щелкнуло, невидимые сенсоры активировались. Кто-то из наблюдающих заметил короткие импульсы от дронов слежения. Шилуэн были готовы. Нахтар выругался на родном языке, тяжелом и щелкающем языке, не поддающемся переводу. Потом отступил на шаг, бросил взгляд на Серга, полный ярости. «Ты выбрал плохих друзей. Они сожрут тебя, когда насытятся. Лучше быть среди хищников, чем среди падальщиков», — ответил Серг впервые за все это время. И этого хватило. Нахтар развернулся и ушел, а его бойцы двинулись за ним, о чем-то своем ворча вполголоса. Угроза отступила, но не исчезла. Равир же коротко кивнул Сергу. «Возможно, у нас есть о чем поговорить. О корабле, об информации, об оружии». Потом замолчал и уже затем добавил. «И о возможностях». Серг смотрел на пиратов из-под слегка опущенного забрала шлема, скрывающего выражение лица. Его голос был спокоен, без тени угрозы, но в нем звучала такая уверенность, что у многих на мгновение прошел холод по позвоночнику. «Я не собираюсь встревать в вашу возню за власть. Клановые войны – не мое дело. Мне плевать, кто из вас считает себя сильнее или влиятельнее». Он сделал паузу, переводя взгляд с одного пирата на другого. «Но если кто-то решит, что может безнаказанно сунуть руки в мой карман или, хуже того, покуситься на мою жизнь, умоется кровью. И не только своей. А если будет нужно, можно сделать так, чтобы и станция просто исчезла». Повисла тишина. Даже окружающий шум станции, далекие объявления, гул шагов, хрип дыхательных масок, будто приглушился. «Это не угроза», — добавил он, чуть тише. «Это просто порядок. Я никому первым не мешаю, но и терпеть не буду». Уже удаляющийся пират из клана Жадгар, тот самый, что минутами ранее пытался давить авторитетом, чуть ли не до хруста сжал челюсти. Его плечи напряглись, а пальцы коснулись рукояти оружия, но он не двигался. Все видели, что два дрона за спиной Серга уже повернули головы, механические глаза засветились холодным синим, и пушки на плечах едва заметно дернулись, входя в активный режим. Именно в этот момент вмешался представитель другого клана, высокий, плотный, с костяными кольцами на усиках и знаками отличия на боевой мантии. Он поднял руку. «Довольно. Ты хочешь начать войну, Нахтервес, или ты забыл, что за попытку перехвата чужой собственности на нейтральной станции может начаться настоящая резня?» Он коротко взглянул на Серга и почти уважительно кивнул. «Мы не знаем, откуда у него корабль, но он прилетел один, на боевом челноке, с двумя боевыми дронами, телохранителем, и спецом, и странным скафандром, которого ни один распознаватель не опознал. Думаешь, это случайно? Ты защищаешь его?» — рявкнул Нахтервес, попытавшись поиграть мышцами. «Нет», — спокойно отозвался старший, — «я защищаю баланс, потому что если ты сейчас его заденешь, то сгорят не только твои люди. Я не хочу, чтобы через сутки на этой станции лежали обгорелые трупы, а в пустоте болтались обломки челнока и ваших кораблей». Он снова повернулся к Сергу. «Мы тебя услышали. Мы не твои враги, пока ты не станешь нашим». Серг коротко кивнул, вежливо, без вражды, но и без попытки замять разговор. «Идет. Я пришел сюда торговать и купить кое-что. Остальное не мое дело». Он развернулся и уверенно зашагал прочь, а дроны молча последовали за ним, послушно ступая по следу. Но все внимание зала, пусть и скрытно, по-прежнему было приковано к нему. Его слова, его поведение, его экипировка и корабль – все вызывало беспокойство и интерес. Он был чужим, но слишком сильным, чтобы быть просто чужаком. А потом начался и аукцион, на котором происходила продажа рабов-специалистов. Для этого на станции, глубоко внутри торговой секции, находился специальный зал, приглушенно освещенный, обитый глушащими панелями, с арками из полированного черненого металла. В центре – полупрозрачная сцена, на которую по одному выводили тех, кто подлежал продаже. Серг вошел туда в сопровождении того самого посредника по живому товару, сухощавого, безволосого разумного Хардиса Малси с несколькими модулями-связками на позвоночнике. На нем не было оружия, но от него тянуло чем-то неприятно химическим, как от стерильных операционных на боевых кораблях. «Все 16, живы, в добром здравии», – отчеканил посредник, пролистывая данные, которые явно были перепроверены после получения партии столь специфического товара. «Один, с инженерной подготовкой, четверо, техники, четверо, обслуживали боевые системы, остальные бойцы – абордажники, все с чипами послушания, никто не агрессивен, на продаже таких давно не было». Серг молча кивнул и выложил три нейтринных слитка на импровизированный стол. От этого у посредника засветились все зрачки, дословно, потому что его глаза были полумеханическими. «Три, за комиссию?» – переспросил он, на всякий случай. «За такую сумму ты мог бы купить станционный шлюз целиком, как минимум на месяц. Это задаток. Остальное, по факту, сколько ты получишь, зависит от того, сколько выручишь. Но торг должен быть быстрым. Я не задержусь здесь надолго», – коротко бросил Серг. Посредник понял, торговаться бессмысленно. Он поднес одну из пластин к сканеру. Подтверждение подлинности слитка заняло меньше секунды. «Все чисто», – прошептал он, глядя на дрожащие голограммы в воздухе. «Хорошо, аукцион начнется через полчаса. Все будет закрыто, только приглашенные лица. Есть заинтересованные из трех государств и двух кланов». Серг не стал спрашивать, кто. Он и так знал, специалисты с рабскими чипами, особенно выжившие после боевых кораблей работорговцев, ценятся на вес золота, в буквальном смысле. Их перепродажа дает возможность новым хозяевам закрепить над ними полную власть и ресурсную лояльность. Некоторые из тех, кого он собирался выставить, уже знали об этом, но не сопротивлялись. Жизнь раба в этой галактике – это не кандалы, это система, а у нового хозяина они хотя бы могли надеяться на уважение, и были уверены, что Серг не продаст их в утиль. Следующие полчаса прошли быстро. Пространство вокруг сцены затянулось легким дымчатым полем, глушилкой речи и щиты нейтрализации энергетики, чтобы ни один из представителей фракции не попытался воспользоваться скрытым оружием или имплантами. Стража станции расставила бойцов с немаркированными щитами у стен, они должны были обеспечивать абсолютную нейтральность происходящего. Здесь никто не интересовался моралью, только интересами сторон. Серг стоял в затененной части за кулисами, в сопровождении одного из своих дронов, того самого носильщика, внешне выглядевшего как крупный, почти комичный механический вьючный зверь с ящиком, где покоились дополнительные слитки нейтрино, запасной коммуникатор и верный бластер архов под камуфляжной накладкой. На сцену начали поочередно выводить рабов-специалистов. Те шли молча, каждый в тонком комбинезоне серого цвета, с идентификационным числом на груди. Публика реагировала по-разному, кое-кто шептался, кое-кто сразу делал пометки в висящих перед ним полупрозрачных интерфейсах. Первым вышел раб-инженер, с трехслойной мозговой прошивкой, способный синхронизировать до 8 разных сетей одновременно. За него пошли первые ставки, сначала осторожно, потом агрессивнее. 50 карат гелия 9, 2 нейтринных слитка, 3, и право на контрольную проверку, 4. 4 нейтринных слитка, хватить плеваться, всех уже забрызгал своей слюной, даю 5. Вторым вышел техник, с базой данных по обслуживанию самого разного оборудования и модулей кораблей вплоть до тяжелого класса, даже 4 класса. Его выкупили представители нейтрального ордена, работающего на периферии гнилой кольцевой системы, и торги шли дальше. И, надо сказать, что покупали такой товар с большой охотой, и даже некоторым остервенением. Но настоящий интерес вызвал один из последних. Мужчина в возрасте, с резкими чертами лица и интерфейсной короной, частично встроенной в череп. Его данные перед продажей были скрыты. «И кто это?» – спросил кто-то с некоторым раздражением. Ведь такие торги уже изрядно истощило чьи-то запасы ценных нейтринных слитков. Но хороший и знающий раб мог стоить и куда дороже. Это технический специалист. Но, при усиленной проверке, выяснилось, что он один из бывших системных инженеров черного уровня ранжирования, ровно пояснил посредник, имел доступ к ключевым реакторам времен пограничных войн, возможно, к архивам архивных древних, его данные зашифрованы, даже я не знаю, что он помнит. При подобных словах зал просто замер, 5 нейтринных слитков, первым сорвался кто-то с эмблемой Хуртер, 6, отозвался другой, с холодным голосом и черной голограммой вместо лица, даю 6 слитков. Сам же парень, на которого сейчас старательно косились все присутствующие, просто отмалчивался. Ведь он понимал, что это его товар. Какой смысл ему перебивать цену покупателей? Сейчас, учитывая все то волнение, которое вызвало появление клинка пустоты, а потом и самого парня в сопровождении боевых дронов и всего лишь одного разумного, по крайней мере до высадки рабов для продажи, можно было понять, что все эти покупатели сейчас рассчитывают больше на то, что сумеют у этого раба хоть что-то узнать. Ну, еще бы, сейчас они беспокоились, поэтому и торговались столь старательно, рассчитывая на то, что этот раб хоть что-то знает об интересах и делах самого молодого паренька, об которого уже, как минимум две фракции, как он догадывался, обломали свои зубы. Пока Серк размышлял о своем, эти красавцы доторговались. Толпа немного рассеялась после неудачного интереса к последнему рабу. Большинство покупателей либо уже покидали аукционный зал, либо переговаривались в небольших группах, обсуждая особенно выгодные приобретения. А Серк наблюдал со своего места, пока что никуда не двигаясь. Его лицо по-прежнему не выражало эмоций, но система наблюдения, встроенная в маску шлема, отслеживала все, движение зрачков, термоподписи, нервные срывы и даже пульсации в висках тех, кто стоял ближе всего. И тут, резкий импульс внимания, почти осязаемый, внимание многих обернулось в сторону, откуда шагал он. Нахтар Вес, представитель одного из пиратских кланов Жадгар. Этот клан пиратов был не самым крупным, но жестоким и целеустремленным, с жаждой вырваться наверх любой ценой. Именно он ранее пытался надавить на Серга, добиваясь права забрать себе клинок пустоты, но после вмешательства других сил и жесткого заявления о потенциальной войне кланов, отступил. Внешне спокойно, внутри кипел. И сейчас Нахтар Вес не сводил глаз с уходящего с новым хозяином только что приобретенного по баснословной цене раба. Он что-то тихо бросил своему помощнику, тот кивнул и быстро покинул зал, видимо, чтобы закончить оформление сделки. Продан за 22 слитка нейтрино, покупатель, Нахтар Вес, представитель клана Жадгар. Оповещение было стандартным, но в зале повисла тишина. Несколько присутствующих обернулись к Сергу. Один из них, высокий хищно-глазый тип в темной маске, усмехнулся, не говоря ни слова. Серк уловил все эти взгляды, но не шелохнулся. Он все уже понял. Нахтар Вес проиграл охоту за кораблем, но отступать не собирался. Он решил взять хоть что-то, зацепку, образ, намек на силу. Возможно, старик действительно когда-то видел важную информацию, или слышал какие-то имена. Возможно, это всего лишь способ показать остальным кланам, что он тоже что-то урвал у загадочного чужака, хотя и очень дорогой, так как за 22 слитка нейтрино можно было купить почти десяток рабов. Ну, если рассматривать таких, каких представил на продажу Серк, хотя бы пятерых, а тут только одного, и того, с весьма призрачными перспективами. Но Серк знал правду, этот старик всего лишь пустая оболочка, данные сожжены, протоколы стерты, а все, что стоило узнать, давно уже у него имеется. Именно благодаря его предусмотрительности в отношении проверки этих территорий с помощью технологии ткачей, так что он мог спокойно заявить о том, что Нахтар Вес скупил фантом, отголосок прошлого, пыль, и когда его руководители это поймут, скорее всего, этот здоровяк, если выживет, сам будет носить ошейник раба. Подумав об этом, Серк слегка качнул головой, почти жест сочувствия, почти усмешка, и повернулся к выходу. Аукцион завершился, толпа редела, обсуждения стихали, но напряжение не исчезало, оно просто перетекло в коридоры, где за спинами покупателей ходили разведчики, информаторы и тихие голоса поднимались в залах отдыха. И, немного погодя, Серк уже двигался по узкому тоннелю, выложенному старым сплавом с антимагнитной подложкой, чтобы не сканировали. В таких местах даже стены помнили кровь, и потому здесь даже стены слушать не любили, но смотрели уж очень внимательно, буквально от каждого посетителя ожидая подвоха. Слева, на повороте, у ниши с декоративным отсеком для курильщиков-то стояли двое. Один курил, другой явно ждал его ухода. Когда Серк подошел ближе, курящий резко исчез в проходе, а оставшийся аккуратно оттолкнулся от стены и сделал вид, будто просто случайно оказался рядом. Он был одет стильно, но без дорогих меток. Возможно, разведчик, купец или представитель серого клана. Около 50 по виду, с вживленным в висок контроллером воспоминаний. Глаза светло-оранжевые, с вертикальными зрачками, признак генной модификации. Интересный лот был. И, если позволишь, впечатляющая подача. Сначала корабль, потом дроны, а теперь и живой товар. Не слишком ли для одиночки? Серк даже не замедлил шаг. Голос был учтивым, но в нем скользила приманка. Еле заметное приглашение на откровенный разговор. Он только ответил негромко, не поворачивая головы. «Я не один. У меня есть команда. Та, которой я доверяю. Этого достаточно». Незнакомец на шаг ускорился, поравнявшись. «Конечно, конечно. Просто знаешь, как бывает любопытство, не всегда порог. Особенно здесь, на территории фронтира». Серк остановился, медленно, но с внезапной тишиной, будто окружающее пространство слегка подмерзло. Он повернулся к мужчине, и даже через голографическую маску шлема стало ясно, взгляд тяжелый, холодный, очень живой. «На территории фронтира», спокойно и веско сказал он, «излишнее любопытство может быть смертельным, а особенно, чужое». Он чуть склонил голову, как бы вежливо прощаясь, «путь тебе ровный, и без дыр в обшивке», и пошел дальше. А незнакомец остался стоять. Через пару секунд загорелся тонкий импульс связи у него на запястье. Кто-то из его наблюдателей зафиксировал в голосе Серга не угрозу, а уверенность, будто перед ними военный, разведчик или охотник, хорошо знающий, что делает. Он уже уходил, когда двое других, невысокий кибернетик в серо-зеленом и девушка с полупрозрачной мимикрирующей маской, переглянулись и записали. Контактный субъект, нестандартный, опасность повышенная, необходимо усиленное наблюдение. Серк не спешил возвращаться на челнок, он уже чувствовал, как тень интереса к нему разрослась до чего-то большего. Нейтральная станция была местом пересечения и острых углов, и любой здесь знал, если на тебя начали смотреть слишком пристально, пора либо исчезать, либо узнать, почему. Поэтому он и шел сейчас вглубь, в нижние ярусы, куда не спускались случайные прохожие. Там, среди старых обслуживающих платформ и сетей вентиляции, располагались частные ячейки общения, капсулы без связи, без сканеров, без камер, только звук, передаваемый напрямую по вибрации корпуса. Он нашел нужную капсулу. Черный треугольник на матовой стенке, иконка трех игл. Это было обозначение Дезирана, одного из самых уважаемых и осторожных информаторов Фронтира. Ходили слухи, что он когда-то служил в разведке Империи Аграф, а потом исчез, вместе с базой данных. Теперь он продавал знания, только тем, кого считал достойными. Подойдя к нужной двери, Серк постучал трижды. Дверь открылась сама. Внутри, казалось, стоял вечный полумрак, запах старого металла, хрустящий воздух. А в дальнем углу находилась тонкая, почти прозрачная фигура, закутанная в адаптивный плащ, как тень, сидящая на консолях и экранах. Серк, представитель расы, человек, ГМ. Интересно, голос был негромким, но четким. Интересно, ты быстро наделал шума. Парень молча вытащил два слитка нейтрино, темно-синие, будто гравий, но изнутри просвечивающиеся тусклым внутренним свечением. Металлу не мог литься, его выращивали при помощи материи, захваченной из нейтронных звезд. Слитки нейтрино не имели серийного номера, их ценность определялась массой и частотой, ими торговали только на фронтире и в темных зонах. Информатор протянул ладонь, слитки исчезли в его плаще. Хорошо, слушай, сначала пошел блок по фронтиру, у тебя корабль слишком большой и слишком зубастый, это не прощают и не игнорируют. Пять кланов следят за тобой, один уже пытался надавить, еще двое будут ждать, не взорвешься ли ты сам. Один, возможно, предложит союз. Почему? Да потому что назревает новая война. После гибели станции Арканис 3-4 месяца назад образовался вакуум. Базирующийся там флот пиратов был полностью уничтожен, торговые пути пусты. Первым, кто заявит о себе, достанется больше всех. Серк слушал, не перебивая. Твой корабль, претензия, не просто клинок, это декларация. Я готов к войне. Вот почему пираты шепчутся, тебя боятся, или хотят использовать. Потом Дезерон переключился на центр звездного скопления, и на голографических проекциях замелькали символы, флаги, маршруты, голоса старых правителей, переписки, прослушки. Империя Аграф замкнулась, готовит армию, но пока делает вид, что все спокойно. Хуртар, государство орков, тоже усилил флоты. Их король отправил сына на переговоры к пирам. Пиры, в свою очередь, ищут нового союзника. Их дипломатические курьеры были замечены в системе Танагила. Это, между прочим, на пути сюда. Он коротко щелкнул пальцами. Отображение сменилось. А республика Нубар безумствуют. Недавно сожгли маленькую станцию с монахами, якобы за негуманоидные отклонения. Проще говоря, центр обитаемого пространства готовится к чему-то. Пока еще нет открытого огня, но все готовят спички. Серк кивнул. Он получил все, что нужно, но Дезерон внезапно наклонился чуть ближе. Один вопрос в ответ. Из-под капюшина сверкнули его глаза. Что ты ищешь, парень? Корабль, дроны, рабы-специалисты. Ты строишь флот или империю? Просто у меня будут спрашивать, а я сумею найти то, что тебе интересно, в обмен на откровенность, даже частичную. Серк помолчал. В шлеме не было видно глаз, но голос прозвучал спокойно. Я строю свободу, а как она будет выглядеть, зависит от тех, кто попытается ее отнять. И да, я прибыл с территории неизведанных регионов, и кое-что нашел, а кое-что мне пришлось уничтожить. И лучше в тот сектор никому не соваться, иначе можно выпустить зло, которого даже древние боялись. Дезерон хмыкнул, щелкнул пальцами, и на тусклом проекционном экране всплыла очередная запись. Символ, напоминающий завитую змею с женским лицом, увенчанным шлемом с парой рогов. Серпентиры, начал он с короткой паузы, о них мало кто знает здесь, на фронтире. Но те, кто выжили при встрече, не забывают. Ты, парень, должен знать, они вышли из изоляции, а это значит, ищут контакты, или рынки, или жертвы. Пока что точно ответить на это никто не сможет. Голограмма изменилась, и теперь Сергу открылся вид на город под тонкими куполами, изящные башни, словно вылепленные из стеклянной чешуи, сеть подземных уровней, спиралевидные платформы. По дорогам скользили существа, стройные, змееобразные, с изогнутыми телами, покрытыми переливающейся чешуей, почти живой в отражении света. А следом пошло и физическое описание лами. Они зовут себя Хасервиан, рожденные в кольце. Мы их называем ламиями. Верхняя часть тела – гуманоидная, грациозная. От пояса и ниже – мощный змеиный хвост. Чешуя бывает от серебристой до черно-зеленой. Глаза вертикальные, кожные пластины с легким свечением. У каждой – двойной желудок, развитая нервная система, иммунитет к большинству вирусов. Они живучи, как космические клещи. Но главное – почти все они – самки. Серк поднял бровь под шлемом. Да, их биология такова, что мужские особи рождаются 1 к 50, иногда 1 к 100. Эти немногие охраняются как святыни. Но, как ты понимаешь, этого недостаточно. Поэтому он вывел еще один файл, данные о контрактах на поставку живого материала. Они – одни из крупнейших покупателей рабов, мужчин. Причем именно тех, кто имеет генетическую совместимость или достаточно высокий уровень интеллекта и устойчивости. У них целые гаремные комплексы, где содержатся рабы-производители. Там нет пыток, но и свободы, тоже. Эти мужчины живут в роскоши, но без права выбора. Потом пошло описание и военной доктрины государства серпентиров. И не думай, что они слабы. Государство серпентиров – скрытное, но очень хорошо вооруженное. Их войска малочисленны, но чрезвычайно опасны. Они носят среднюю броню, композитные панцири с гибкой структурой, приспосабливаемые под изгиб хвоста и гибкость тела. Визуально напоминают лоскуты керамики, закрепленные на полимерной основе. Каждая воина носит силовой пояс, генерирует щиты плазменного спектра, работающие на отражение и рассеивание энергии. Не так хороши против кинетики, но могут выдержать прямое попадание лазера. Голограмма переключилась, и перед парнем появилась боевая сцена. Ламия в броне, в руках лазерное копье с излучающим наконечником, в другой резервный резонансный клинок. Вооружение превосходное. Их пехота использует линейные лазерные копья, которые могут пробить обшивку легкого челнока. Есть также модификации для ближнего боя, с виброклинками и излучающим кольцом. Пехота обучена маневренному бою, ползком, с разворотом, с обвиванием. У многих развит навык захвата щитовой глоткой, горловые мышцы могут временно обволакивать дыхательные органы врага. Культура и уклад. Государством правит королева-прародительница, избранная советом матерей. Их иерархия – матриархальная до мозга костей. Мужчины – ценность, но не субъект. На переговорах – изощренные, умные. Они не обманут, просто выведут в позицию, где выбора нет. Серк молчал. Вся информация складывалась в тревожный узор. «Что им нужно сейчас?» – спросил он. Дезиран склонил голову. «Контакты. Союзники. Они понимают, что центр обитаемой зоны качается. И если выживут только сильнейшие, у них есть шанс стать одной из доминирующих сил. Но для этого им нужно больше рабов, больше технологий, больше данных и, возможно, доступ к тебе, к твоим специалистам, к твоему кораблю. Слишком уж он необычен. Такие корабли редкость даже для полноценных государств». Серг сжал кулак. «Пусть только попробуют». И вышел, не оглядываясь. Шепот в тени. Станция «Глыба», хоть и была формально нейтральной территорией, кипела под поверхностью, как кастрюля с плохо прикрытой крышкой. Здесь никто не забывал старых счетов, долгов, крови и контрактов. И когда кто-то без опознавательных знаков, без рекомендательных кодов, без известной биографии вдруг выкладывает более 10 слитков нейтрино, этого не могли проигнорировать. Честно говоря, впервые услышав про нейтринные слитки, Серк изрядно удивился. Это была весьма ценная валюта, особенно на территории Фронтира. Именно из-за того, что у многих государств существовало свое понятие валюты. Да, имелся своеобразный стандарт, этакая электронная единица, считавшаяся общей для большинства государств в этом звездном скоплении. Но это были в основном электронные платежи. У каждого государства оставалась возможность использовать свои деньги. У кого-то были даже кредиты, но не такие, как применялись на Ковчеге, а просто названия схожие. Однако, как своеобразный эквивалент международной валюты, это были именно вот эти нейтринные слитки, или же те самые жетоны торгового консорциума. Но на территории Фронтира нейтринные слитки пользовались большим спросом. Все-таки, как ни крути, от них могло быть больше пользы, чем от тех жетонов. Особенно там, где нужно быстро и качественно оплатить что-нибудь дорогостоящее. И парень это все понял, когда во время торгов на аукционе прозвучало это словосочетание. После чего, сразу же все пираты банально переключились именно на них, хотя сначала были и другие предложения. И, честно говоря, парень даже заинтересовался тем, что это на самом деле такое. Так вот, нейтринные слитки – это были высококонцентрированные энергетические матрицы, стабилизированные в сверхплотных каркасах из изолита и сферолит кварца. Сами по себе, они почти не испускают тепла и не фиксируются обычными сканерами. Однако при активации такой слиток может выдать столько энергии, что ее хватит для запуска целого малогабаритного космического порта или приведения в действие боевого крейсера. Их производство жестко контролируемо и ограничено несколькими крупными государствами. Для простых пиратов или торговцев это сокровище, равноценное полноценной казне. На территории Фронтира подобные транзакции происходили раз в десятилетие, и то в тени. А тут открытая покупка, без скидки, без торга, наличными. Так что теперь парню предстояло еще оценить и реакцию серого мира. Шепот, подозрительные взгляды в спину, и даже, вполне возможное полноценное нападение. Информационные дроны, сидящие в сетях черного рынка, подхватили всплеск активности и быстро распределили данные через зашифрованные микроканалы. И все началось уже через 30 минут. Один из агентов клана «Медные тени» вышел на закольцованную станционную сеть и начал молча просматривать записи с камер. Независимые наблюдатели из числа наемных информаторов поспешили зафиксировать голографические отпечатки Серга. Двое шпионов от Нейтрального союза торговцев, втайне работающие на Федерацию Рейл, передали короткое сообщение. Объект провел операцию на сумму более 60 нейтринных слитков. Личность не опознана. Присутствуют рабы с крайне специфическим набором навыков. Подозрение. Персонал инженерных служб. Возможно наличие артефактов или даже знаний древних или их эквивалент. А у агента Империи Арганс начался нервный тик. В камере наблюдения сектора D8, сидя в полумраке, с чашкой прохладного настоя термиты, агент Арганс по кличке Тилерварн смотрел запись с аукциона в бесконечном повторе. Его лицо, классическое для аристократов империи, точеные черты, бледная кожа с отливом, глаза цвета рассветной стали, пальцы, длинные и нервные, постукивали по портативной консоли. Невозможно. Потомственные рабы с нейроимплантами, ушедшие без сигнала отслеживания, их просто не может быть здесь. Такие живут только в Аргансе. Или жили. Он сверил черты одного из специалистов в цепях, лицо явно модифицировано, но структура черепа и походка не оставляли сомнений. Бывший инженер 9 Горанга из генерационного отсека Нирхар, он быстро активировал защищенный канал и ввел код доступа белый уровень. Агент 372, подтверждаю утечку. Объект носит командные знаки исчезнувшей партии. Сценарий Гамма-3. Угроза прямой утечки технологий. Ответа из центра пока не последовало, и это пугало его больше всего. Тем временем, в другом конце станции, в узком тоннеле технического сектора, агент Республики Нубар, массивный, короткошерстный гуманоид с вертикальными зрачками и легкой нервной дрожью в хвосте, шипел в микролинию, пока нейропротокол пытался установить связь с его куратором. Он уже видел клинок пустоты, не целиком, только фрагменты, когда тот проходил мимо ремонтных кранов. Но даже этого хватило. Обводы корпуса, тепловые векторы, логика стыковочных узлов. Он похож на прототип Б-12, над которым работала наша третья верфь. Он глотнул воздух, отвел взгляд, как будто боялся, что камера заметит его тревогу. Возможно, это наш корабль, или его копия, либо кто-то из внешников взломал наши наработки. Повторяю, вероятность утечки с верфи. Однако куратор, получив данные, лишь кратко ответил, никаких записей о пропаже. Прототип Б-12 никогда не покидал верфь. Повтор, не существует. Но агент знал, если не существует, а вот он, здесь, на территории фронтира, с рабами, с нейтрино, с кораблем, значит, кто-то врет. Или кто-то очень высоко решил стереть запись. И возможно, у кого-то впоследствии будут проблемы. И теперь парень был не просто загадкой. Он стал угрозой, возможной зацепкой, ключом, добычей, мифом и мишенью, одновременно. Одни хотели просто получить с него какие-то, возможно даже выдуманные проценты. Другие, найти выход к скрытым маршрутам работорговцев. А кто-то начал думать, не сбежал ли он из лаборатории, где вырастают корабли-призраки. Фронтир уже почувствовал запах крови.